Святая ночь на небосклон зашла, и день отрадный, день любезный, как золотой покров она свела, покров, накинутый над бездной. И как виденье внешний мир ушел, и человек, как сирота бездомный, стоит теперь и немощен, и гол, лицом к лицу пред пропастью темной. На самого себя покинут он, упразднен ум и мысль осиротела, в душе своей, как в бездне погружен, и нет извне опоры ни предела. И чудится давно минувшим сном ему теперь все светлое, живое, и в чудном, неразгаданном ночном он узнает наследие родовое. 1848 или 1849-1850 год.